Глава 4. Ржавый лес. Мы подошли к ограждению территории бункера. Нас встретили запертые наглухо ворота. «Открывайте!» — крикнул Лист. «Вы кто такие?» — раздалось из динамика громкой связи. «Сталкеры мы. У нас пара вопросов к Рублеву», — сказал Лист. «Хорошо, проходите». Внутренний замок загудел, и ворота открылись. Мы вошли внутрь огороженной территории НИИ. Скворец подошел к мертвому существу и осмотрел его. «Похоже, ракетой подорвали», — сделал он заключение. «Не то что мы». Двери в бункер были открыты, и наша группа направилась туда. Когда все мы уже были внутри бункера, выяснилось, что Мамедов не может пролезть в дверь. «Эх, я здесь вас подожду», — вздохнул он. Дверь захлопнулась, и мы пошли искать Рублева. В его кабинете оказалось пусто. В оружейной и комнате отдыха его тоже не было. Лист оставил нас там и дальше пошел один. Клеверу была нужна помощь, а вокруг не было ни одного ученого. «Вы не имеете права разгуливать по комплексу», — неожиданно раздался возмущенный голос за спиной Листа. Он обернулся, намереваясь поговорить по душам с Рублевым, но увидел Сергеева с папкой в руках. «Это ты?» — разочарованно спросил Лист. «Где Рублев?» «Этого человека больше нет в нашем бункере», — сказал Сергеев. «Пойдемте со мной, там вам все объяснят». Лист пошел за ним. Сергеев повернул направо и скрылся в комнате. Следуя за ним, сталкер зашел в комнату, наполненную трупами мутантов. «В зоне мы не видели ни одного трупа. Откуда они?» «Они здесь были всегда. Изучаем. На поверхности, я думаю, тела мертвых мутантов расщепила аномальная энергия установки». Сергеев открыл дальнюю комнату. Лист вошел в нее и увидел внутри монстров, которые казались студентом и кирпичом. «Лист, живой-таки!» — обрадовался кирпич. «Не могу я вас бросить одних, пропадете без меня», — улыбнулся Лист. «А остальные?» «Все живы и здоровы». Лист сел на предложенный Сергеевым стул. «Итак, что мы имеем?» «Профессор создал установку, которая изменила зону и многих сталкеров. Теперь нужно придумать, как вернуть все обратно». Тем более из-за периметра уже пришел приказ разобраться, что к чему. СБУ решила участвовать в этом мероприятии и прислала нам своего агента. «Полковник Клименко, зайдите в мой кабинет», — сказал Сергеев в микрофон громкой связи. Через несколько минут за дверью послышались шаги. Дверь открылась, и в комнату вошел здоровенный амбал, коротко стриженный, с недельной щетиной, которую можно было назвать бородкой. На нем был костюм Сева, забрало было откинуто, глаза с презрением смотрели на нас. «Опуская ваше нелегальное пребывание в зоне, я готов предложить вам сотрудничество», — сказал он. «В сложившейся ситуации нужно работать слаженно. Сергеев уже ввел меня в курс дела, а теперь и вы должны узнать, что нужно предпринять. Посторонних я попросил бы удалиться». Полковник не знал, кто из нас главный, поэтому остановил свой взгляд на кирпиче. «Студент, кирпич, выйдите», — приказал Лист, и Клименко перевел взгляд на него. «Никогда бы не подумал. Впрочем, неважно». Сталкеры вышли из комнаты. Лист посмотрел полковнику в глаза и понял, как сильно он отличается от долговского полковника. Впрочем, наш полковник стар, а этот молод, и неизвестно, каким наш полковник был в молодости. «Я начну», — сказал Сергеев. «По данным НИИ, в котором работал Рублев до образования зоны, профессор пытался создать временной портал. Как оказалось, такой портал он создал. Только перемещаться он мог только в пространстве. Я уже говорил об этом вашим друзьям», — сказал Сергеев и указал на Листа. После того, как Рублев пропал из института, его работы стали известны, но никто не смог их повторить, он оставил какую-то загадку. А впоследствии стало ясно, что опыты по созданию временного тоннеля Рублев тоже совершал втайне от руководства института. Как показала практика, они были удачными. В зоне он продолжил свои исследования, и они успешно завершились. «Хочешь сказать, что он создал машину времени?» – спросил Лист. «У Рублева было много различных разработок, и только некоторые он смог воплотить в жизнь. Вам уже пришлось с ними столкнуться. Это установка по изменению зоны и выжигатель, являющийся ее детищем. Выжигатель появился в результате изучения трудов профессора после пропажи его самого. Потом портал, который он удачно скрыл под видом аномалии. Пусть это никому не нравится, но аномалия – это природное явление». И у них нет никаких технических подспорий. И последняя разработка Рублева, с которой мы еще не сталкивались, «Машина времени», — закончил за ученого полковник. «И что нужно сделать, чтобы вернуть прежнюю зону?» — спросил Лист и сел удобнее. Я предполагаю, что профессор скрестил две свои установки, и в результате получилось то, что мы видим. Значит, сталкеры мутируют в обитателей зоны и появляются новые монстры? Именно, но это будет в далеком будущем. По моим подсчетам, в 2179 году зона станет именно такой. Плюс-минус 3-4 года. А потом в ней произойдет мощный выброс. Вся планета станет зоной, а все люди мутантами. Но для чего он сделал зону такой? Для того, чтобы к тому времени стать в ней хозяином. Неужели он собирался дожить до того времени? Да. Именно поэтому в нашем зоопарке жила химера. Незадолго до последнего выброса она ранила его, и он стал химерообразным существом. По нашим данным, за счет своих дублированных органов, химера может прожить значительно дольше обычного человека. «Сколько?» – спросил полковник. «Около 300 лет». «Значит, он благополучно переживет всех нас», – заметил Клименко. «У меня последний вопрос. Как он предугадал наши действия?» – спросил Лист. «Он перемещался во времени и редактировал свои действия. Поэтому у него все так и получилось». «Откуда взялся этот гений на наши головы?» – Лист облокотился о стол. «Разобравшись в бумагах профессора, я понял, что машина времени находится в Припяти. Именно туда вам придется отправиться и перенестись в то время, когда все еще было прежним». «Ой, я уже слышал подобные разговоры». Лист качал из стороны в сторону головой, и вид у него был соответствующий. «Как профессор смог собрать установку в Припяти?» «Судя по его записям, он работал там некоторое время под другим именем. Наверное, в этот период он и закончил работу с порталом времени». «А куда делся сам профессор?» – спросил полковник. «Это тоже загадка. Долгое время считалось, что профессор сделал установку, когда изучил выжигатель, но потом выяснилось, что все было совсем наоборот. Я тоже так считал и вел в заблуждение ваших товарищей». «Ничего, мы их быстро оттуда выведем», – сказал Лист. «Я думал, что знаю все о профессоре, оказалось, что ничего о нем не знаю. Столько лет с ним вместе работали, и на тебе». Он не искал причину, а сам был причиной всего того, что произошло в зоне за последние несколько лет. Я был уверен, что поступаю правильно, и убеждал в этом других. На самом деле я заблуждался. «Да ладно тебе, чего ж говорить о том, что сделано?» – пытался подбодрить Сергеева Лист. Сталкер понял, что ученый винит себя во всех грехах профессора. «Я считаю, во всем виноваты ученые, и только они», – сказал Клименко. «В зоне у всех вина одинаковая», – запротестовал Лист. Человек зону создал, а потом развел руками и начал с ней бороться. Но с зоной невозможно бороться. «Все вы, сталкеры, одинаковые», — сквозь зубы процедил Клименко. По его выражению лица было видно, что полковник ненавидит сталкеров и зону вместе с ними и, наверное, хотел, чтобы мы все пропали. Так оно и было. Сталкеры, как вид, медленно исчезали. Но приходили новые герои зоны, поэтому поток сталкеров в это место никогда не иссякнет. Всегда найдутся охочие да наживы люди». «От вас требуется только одно – найти этот временной портал и воспользоваться им», – заключил Сергеев. «Появиться в таком виде в старой зоне?» – спросил Лист. «Нет, конечно же нет. Вы окажетесь в старой зоне, это так. Только вы переместитесь в тот момент, когда цепочка настоящих событий еще не началась, поэтому во время перехода вы снова станете нормальными. И у вас будет достаточно времени, чтобы предупредить попадание первого сталкера в аномалию, после чего все и началось». Вы будете обычными людьми, только должны будете не допустить повторения истории. «Как складно получается. Откуда ты все это знаешь?» – спросил Лист саркастически. «Это только мои теоретические выводы. А что практика покажет, зависит только от вас». «К чему такая спешка?» – возмутился полковник. «Дело в том, что вместе с новой зоной Рублев приблизил время того выброса, который накроет всю Землю. Эта информация достоверна. Мы успели ее собрать и обработать, изучая новую зону. Но откуда такая уверенность, что этот выброс накроет всю Землю?» Полковник оперся кулаками о стол. «Это будет необычный выброс. Его последствия предсказать невозможно. Выброс, который спровоцировала установка, тоже был необычным. И это засекли все наши приборы. Только сделать мы ничего не могли. А пока у нас есть время, вы должны изменить существующее положение вещей». «Сколько у нас времени?» 2 недели, — огласил приговор Сергеев. «За 2 недели добраться до Припяти?» Лист выпятил губу. «В зоне без мутантов и аномалий вполне возможно, если не через выжигатель. 10 дней уйдет, если в темпе». Лист посмотрел на Клименко, а тот, в свою очередь, посмотрел на сталкера. «Успеем. Только другого пути, кроме как через выжигатель, я не вижу», — сказал он. «Ну, это как практика покажет», — Лист улыбнулся. Я лежал на мягком матрасе и глядел в потолок. В комнате было тесно, при том, что Мамедов не пролез в дверь, и его здесь не было. Клевера забрали двое в белых халатах и сказали, что с ним все будет в порядке. Рану зашьют, несколько дней постельного режима и все, можно снова зону покорять. Листа не было около двух часов. Сергеев ему что-то долго втолковывал. Лист появился не один. Вместе с ним в комнату вошел подозрительный мужик. Окинув нас взглядом, он презрительно цокнул языком. «Это мой отряд», — сказал Лист. «Я понял. Слишком много людей. Придется оставить некоторых», — сказал неизвестный, прохаживаясь по комнате. «Лист, это кто такой?» — спросил скворец, лежащий на полу. «Это полковник Клименко, СБУ», — произнес Лист так, чтобы все услышали. «Я пойду с вами в эту, как вы ее называете, ходку», — сказал полковник, припоминая сталкерский жаргон. «Ходка? Я думал, больше не будет ходок», — сказал я. Клименко посмотрел на меня, как на прокаженного, но при этом не смог скрыть изумление от того, что увидел, а точнее не увидел. «С чего-то вдруг СБО начала сотрудничать со сталкерами?» — спросила девушка. «С того, что именно вы знаете о зоне больше всех. С этим ничего не поделаешь», — ответил полковник. «Куда идем?» — программист привстал с матраса. «В Припять». Теперь Лист окинул нас взглядом. «В Припять?» — переспросил скворец. «Если здесь такие чудеса творятся, то что говорить о Припяти? Это же почти центр зоны». Скворец явно был против. Судя по виду полковника, его это совершенно не волновало. «Боюсь вам это говорить, но обязан», — подал голос Белозеров. «Вы не сможете найти временной портал до выброса». Глаза Клименко округлились. «Откуда ты знаешь, что мы будем делать в Припяти?» — спросил он, подходя к старику. «Это не важно, но вам ничего не удастся без Мамедова». Старик говорил настолько убедительно, что я ему поверил. «Мамедов сейчас там, наверху, жив и здоров», — сказал скворец. «Ты это знаешь, я это знаю, но и Рублев это знает. Объяснить я вам этого не смогу, вы сами потом поймете. А сейчас вы пошли бы наверх да присмотрели за Мамедовым», — дал совет старик. «Рублев попытается его убить, так как от него зависит успех операции». В комнату ворвался Сергеев. По его виду было понятно, что он чем-то сильно обеспокоен. «Сюда приближается нечто большое с огромной скоростью. Мне кажется, что это профессор. Не может он вернуться после того, что мы ему устроили со студентом?» Кирпич посмотрел на старика, который ничего не стал говорить. «Или может?» Мы поспешили выйти из бункера. Мамедов сидел, облокотившись на ящике с провизией, которые недавно доставили ученым. Он открыл один из них и мирно что-то жевал. «Чего вы вдруг все сюда выбежали?» – спросил он. Белов сорвался с места и помчался прямо на Мамедова. Тот приготовился отразить атаку долговца, но оказалось, что она была направлена совершенно не на него. Обернувшись, Мамедов увидел, как к его шее приближались огромные когти существа, очень похожего на химеру. Он уклонился, а Белов столкнулся с неизвестным. Они покатились по земле, пытаясь вцепиться друг другу в шею. В такой суматохе было совершенно непонятно, кто из них где. Белов, как мне показалось, был поменьше своего противника. Я понимал, что нужно было что-то предпринять, но что? Сталкеры катались по земле и дико рычали. Все стояли и смотрели. Лезть в бой сейчас никто не мог. Оставалось только ждать развязки. Раздался оглушительный рев, потом послышался шлепок. Один монстр лежал на земле, из его горла текла кровь. Второй, уцелевший, направился в нашу сторону. «Стоять!» — крикнул Лист. Химера остановилась. «Ты кто?» «Белов!» — прошипел он. И только я заметил, что химера с разорванным горлом меньше этого Белова. Получалось, что это Рублев. «Это не он», — сказал Белозеров. «Белов проиграл». «Ты, старик, лучше помолчи. Если я тебе рассказал, что да как произойдет, это не значит, что ты сможешь мне помешать», — прорычал устоявший в схватке Рублев. Это был именно он. Белов лежал на земле и истекал кровью. «Что же ты, сука, натворил?» Скворец прыгнул на профессора, но тот отбил его как мячик. Скворец упал на землю без сознания. «Ты не можешь знать все наперед», — к Рублеву приближался Мамедов. Рублев легким прыжком отпрыгнул в сторону, и Мамедов пробежал мимо. В одно мгновение, когда долговец был рядом, профессор сделал одно движение огромной лапой. Мамедов остановился, повернувшись к нам. Он смотрел на нас широко раскрытыми глазами. Его живот был вскрыт острыми когтями Рублева, внутренние органы вывалились наружу. Мамедов собрался с последними силами, замахнулся и ударил землю возле профессора. Тот не ожидал этого и только подпрыгнул на месте, оглушенный ударной волной. Рублев помотал головой и направился к выходу, который сам же и сделал, уничтожив часть ограждения возле ворот. Клименко достал винтовку и начал стрелять по профессору. Тот только рыкнул, когда очередь попала в него, не причинив особого вреда. Рублев скрылся. Мамедов лежал на земле, его глаза смотрели в серое небо зоны. Группа молча сидела в бункере. Каждый о чем-то размышлял. В мою голову лезли мысли о том, что теперь делать. Понятно, что нам нужно было идти в Припять, но если верить словам Белозерова, без Мамедова ходка не удастся. Еще полковник этот пытается навязать нам свою волю. Да только не выйдет у него ничего. Не станет он для нас образцом для подражания. Рублева атаковал. Вот если бы убил, тогда заслужил бы наше уважение. А так он для нас пустое место. Лист и Клименко о чем-то долго говорили в коридоре и наконец-то вошли в комнату. «В Припять пойдут. Я, полковник, Кирпич, студент, Слепой, ну и ты, Скворец. Без тебя никуда, сам говорил», — сказал Лист. «Остальные останутся ждать нашего возвращения здесь, хотя в случае удачной ходки его может и не быть. Я понимаю, это для нашей безопасности и для того, чтобы повысить шансы на благополучное завершение операции. У всех вас есть нечеловеческие способности. Мы их не получили, и слава богу. Но ведь полковник тоже остался человеком», — подметила Дарья. Скворец в это время думал непонятно о чем. «Слушай, Лист, а почему Рублев говорил тебе тогда, чтобы ты вернулся из ходки живым?» — неожиданно спросил он. «Для чего он меня туда послал, мне и так ясно, чтобы отговорить всех от первого плана Слепого. Он мог получиться, поэтому он и послал меня, чтобы я все испортил». «Для чего я ему нужен живым? Это ты у него спроси, а не у меня», — пожал плечами Лист. «Вопросы есть?» — спросил Скворец. «Я пойду с вами», — заявила девушка. «Как бы грубо это ни звучало, но в Припяти вы можете казаться для нас обузой», — сказал Клименко и подался вперед. «Ваше право. Не хотите брать их — не берите. Никто вас не заставляет. Но не станете ли вы сами для отряда обузой?» — сказал старик. Клименко только с силой потянул носом воздух, пытаясь держаться. «Разве вы не хотите пойти с нами?» — спросил Лист. «Нет, конечно. Кто-кто? А я точно стал бы для вас обузой», — ответил старик. «Ты как?» — спросил Лист, глядя на программиста. «Я лучше здесь побуду. Надоело по зоне бегать. С недельку отлежусь, а там видно будет», — ответил он. «Остальные готовьтесь», — приказал Лист. Сталкеры разошлись. В комнате остались только полковник, Дарья и программист. «Может, оно и к лучшему», — заявил старик. «Я здесь так просто не останусь. Ты со мной?» — спросила девушка у сталкера. «Разве тебе можно отказать?» — программист только вздохнул. Без массивной туши Мамедова за спиной было непривычно. Вместо молчаливого сталкера сзади шел Кирпич, который за все это время сильно изменился, и не только внешне. Сталкер стал более глубоко понимать все то, что с ним происходило. Он больше не полез бы в драку только из-за того, что кто-то заикнулся об его умственных способностях. Студента я вообще не знал. С виду нормальный сталкер, а там как практика покажет. Мы вышли за пределы территории ученых. Нас встретило молчаливое тихое озеро. Несмотря на то, что Клименко не мутировал, как все мы, он сохранил достаточную мобильность и ни на шаг не отставал от группы, в которой он один был человеком. Полковник взял только калаш с подствольником, несколько рожков и зарядов для подствольника, пару гранат и нож. Клименко был в отличной форме и мог бы посоревноваться с любым сталкером в зоне. Мы повернули направо и пошли по берегу Янтаря. Группа направлялась к старому заводу, на котором после опытов Рублева уцелело несколько строений – пара когда-то жилых домов да кусок наполовину обвалившегося здания, которое затянуло вместе с установкой и переместило в Лиманск. На месте завода оказалась огромная воронка, в центре которой разместилась электро. «Ну вот, а вы говорили, что в зоне больше нет аномалий», — сказал Кирпич. Он указал на аномалию, которая искрила на дне воронки. «Ты же туда не полезешь, тем более, что это первая аномалия за весь наш путь от военных складов до бункера», — возразил Лист. «Так, а теперь расскажите, дорогой полковник, где ждет ваше подкрепление?» — спросил Скворец. «Я один», — сказал тот и пошел дальше. «Хрен бы ты сюда один сунулся!» — Скворец начал горячиться. «В ржавом лесу меня будут ждать 10 человек, военные сталкеры», — раскрыл карты полковник, немного подумав. Только стало ясно, что это не все, и в рукаве у него еще много чего было, это точно. «Значит, ты нам, сталкерам, не доверяешь?» «Да кто ты такой?» — лицо полковника выразило все то, что он думал о надоедливом Скворце. «Имею право», — отозвался тот. «Полковник, Если вы так не любите зону и всех ее обитателей, почему же вы тогда пытаетесь изменить ее и вернуть все, как было?» – спросил кирпич. «Пусть лучше зона будет такой, какой была. К ней уже все привыкли, а вот зона, охватившая всю планету, устраивает не всех», – ответил полковник. С одной стороны, полковник был прав. Сталкеры – это, можно сказать, паразиты, которые приживаются в любых условиях. Но с другой, эти условия для них создает остальное человечество. Дальше группа шла молча. Выход на территорию ржавого леса был в нескольких сотнях метров от бункера, поэтому мы довольно быстро скрылись из виду на территории бывшего завода, название которого уже никто не помнил. Ночью продвижение не прекратили. На этом настоял полковник, да и лист был не против. Ржавый лес – территория, которая когда-то была заповедником и сейчас охранялась зоной от случайно забредающих в него сталкеров. Нас встретили огромные деревья, листья которых в результате выбросов превратились в желтые мочала, которые были не опасны, если, конечно, на тебе хороший защитный костюм. Поначалу сталкеры умирали здесь, и от чего было непонятно. Когда их тела исследовали ученые, стало ясно, что погибли они от спор этих самых мочал, которые начинали цвести ранней весной и почему-то цвели до поздней осени. С тех пор, как это стало известно, без определенной защиты сталкеры сюда носа не совали. Кирпич глубоко вздохнул воздух ржавого леса и громко чихнул. «Красивое место», — заявил он, рассматривая деревья. «Судя по карте, здесь недалеко должен быть КПП. Там и сделаем привал», — сказал лист. Скворец запрыгнул на дерево и смотрел окрестности. Он подал знак, что все чисто, и отряд пошел дальше. Когда лес закончился, к нам начала медленно приближаться асфальтированная дорога. Мы пошли по ней вверх и через полчаса дошли до КПП, о котором говорил лист. Шлагбаум был поднят, мы прошли его и оказались на заброшенном КПП. Возле входа стояла бочка, в которой когда-то жгли костер. Я осмотрел домик. Там было пусто и грязно, как везде в зоне. За домом простиралось огромное пустое поле. Эта местность напоминала Лиманск. В зоне много похожих мест. «Да, лист, поведай нам план наших действий, а то в борьбе с Рублевым ты не успел этого сделать». Скворец сидел на каменных ступенях домика. «Мы идем в Припять. Там нужно отыскать машину времени». Скворец ухмыльнулся, но, поняв, что лист говорит серьезно, снова начал внимательно его слушать. «Несколько человек отправятся в прошлое и предотвратят то, что произошло. Для себя я уже решил, что это буду я, кирпич и слепой. Ты, Скворец, извиняй, но тебя мы не возьмем». Скворец демонстративно обиделся и отвернулся. «Да чего там обижаться? Все равно потом будет все как раньше». Кирпич похлопал Скворца по плечу. «Только я не буду в этом участвовать», — заметил Скворец. «И без этого будет, что внукам рассказать». Лист лег на асфальт и закрыл глаза. День был солнечный, поэтому асфальт прогрелся, и лист не рисковал заболеть. «Жалко Белова», — неожиданно сказал я. «Чего это вдруг?» — удивился Скворец. «Ну, боевую единицу потеряли все-таки», — развел я руками. «Да и за безопасность он неофициально отвечал, когда где-то пропадал». «В этом ты прав, конечно, только он странный был какой-то», — заметил Скворец. — Да все мы со странностями. Лист открыл глаза и посмотрел в небо. — Как-то слишком тихо, — сказал Клименко. — Вы недавно в зоне, здесь все время так, — успокоил его Лист. — Нет, здесь тихо не потому, что везде так, а потому что здесь опасно, и я это чувствую. Столько лет я по миру скитался. Я знаю, когда идет что-то не так, и это именно такой случай. Клименко, наверное, думает, что ему все должны подчиняться. — Не волнуйся. За нашим внешним спокойствием скрывается сжатая пружина, которая в любой момент готова разжаться. Скворец был убедителен, поэтому полковник пожал плечами. «Смотрите, пружины вы сжатые, чтобы поздно не разжались», — предупредил Клименко. «Ты готов?» — спросила Дарья программиста. «Как пионер», — ответил он, укладывая вещи в рюкзак. «Совсем немного осталось. Ты уверена, что мы сможем им помочь?» Я спросил об этом у Белозерова, и он мне тонко намекнул, что мы должны идти следом, только на глаза им не попадаться. Девушка перевесила через плечо снайперскую винтовку. «Буду ждать тебя наверху. Я скоро». Программист положил в рюкзак пару запасных магазинов, перевязанных зеленой изолентой, чтобы в случае чего он мог быстро заменить пустой магазин на полный. Пара пачек патронов отправились в рюкзак следом за магазинами. Продовольствие сталкер взял то, которое они принесли сюда из бара. Чего добру пропадать? Оружие себе выбрал самое обычное – калаш. Не доверял он навороченным игрушкам от современных НИИ. Не тот уровень. Конечно, программист сам недавно выписался из списка новичков, но это ничего не меняло. Он знал толк в оружии. Рюкзак получился полупустым, но двигаться они должны были быстро, чтобы догнать отряд Листа, поэтому лишний вес был не нужен в этом походе. Сталкер застегнул молнию рюкзака, перекинул его через плечо и вышел из бункера. «Почему снайперская винтовка?» — спросил программист, когда подошел к девушке, которая стояла возле выхода. «Отличное оружие, не требует сближений с противником. Бьет точно, она же со стабилизатором цели, и помимо, я электроникой не брезгую». Девушка поправила оружие. «Пошли?» «Да, пойдем. Мы и так сильно от них отстали». Дарья оказалась в качестве проводника, она шла впереди, а сталкер сзади. «Но как мы будем знать, где они?» «Именно поэтому я положила полковнику в рюкзак маячок, и теперь мы будем знать точно, где группа. Когда мы их догоним, от него будет мало пользы, но, может, он и тогда нам пригодится. Они пошли туда». Девушка пошла вдоль берега озера. «Значит, через ржавый лес пошли?» – спросил программист сам у себя, но девушка посчитала этот вопрос адресованным ей и ответила на него. «Они и сейчас там. Точка не движется, они сделали привал на окраине ржавого леса. Мы быстро их догоним. Только нужно спешить». «Но с чего ты взяла, что им нужна наша помощь?» «Нужна или нет, но мы не можем просто сидеть и ничего не делать». Девушка запрыгнула на огромную обломанную с краю трубу. «Я вполне мог бы так поступить, я и сейчас не уверен, что мы делаем правильно». Программист обошел трубы сбоку и двинулся дальше. «Разве ты не боец?» «Я программист. Этим словом обозначается человек, мирно работающий с программами». «Так чего тогда в зону полез?» – спросила его девушка. «Еще программисты достаточно бедные и вечно голодные люди». «Значит, все из-за денег?» «Не только. Просто мои программы остались невостребованными. Прогорел я». Дарья, понимающе, посмотрела на сталкера. «А ты? Почему в зону подалась? Это не место для девушек. Это тайна даже для меня». Программист тоже понял ее без лишних слов.